Это цитата из документа, официального документа, скорее всего, секретного очень долгое время, да и как могло быть иначе. Документ называется «Послевоенная доктрина США». И автором ее является Ален Даллес. Если мне не изменяет память, поправьте меня, если я ошибусь, Ален Даллес был первым директором Центрального разведывательного управления. Так вот, небольшая цитата из этого документа. Приготовьтесь. Мы найдем своих помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность. Литература, театр, кино. Все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, незаметно, но деятельно будем способствовать самодурству чиновников, взяточников. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх, вражду народов и прежде всего ненависть к русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Ален Даллес, «Послевоенная доктрина США». Семен Велин — это реальный персонаж.